Марина Серова, еще не все потеряно. Пролог. По асфальту неширокого проспекта, рассекая ночной морозный воздух и взвивая за собой вихри снежинок легкой поземки, мчалась приземистая машина. Равномерное урчание мощного мотора в теплом салоне, приятно пахнущем кожей сидений, духами и табаком, было почти не слышно, только шелест шин, не мешающий звукам медленной музыки. Желтые огни фонарей, мелькающие за тонированными стеклами, завораживали девушку. Плавное покачивание мягкого кресла и негромкое журчание музыки навевали дрему. Откинувшись на подголовник, она, расслабив усталое тело, закрывала и открывала глаза, с трудом приподнимая веки, борясь с волнами подступающего сна. Мужчина, занятый управлением, время от времени поглядывал на нее с доброй улыбкой. Был тот час, про который трудно сказать, поздно это уже или еще рано. «Не засыпай, мы подъезжаем», — проговорил он, снижая скорость и сворачивая на боковую улицу. «Сейчас дома будешь». Она сладко потянулась, выгнувшись, и зевнула. Ставшая совсем узкая улочка искрилась под неоновыми фонарями, свежевыпавшим снегом. Обросшие инеем ветви деревьев нависали над дорогой, превратив ее в аллею парка из царства Снежной Королевы. Кощунством было гнать здесь машину с прежней скоростью, и она катилась неторопливо и почти беззвучно. «Спать хочу», — пожаловалась девушка, приподняв брови в жалкой гримасе. «Сил нет». «И чего взъюжилась?» — укорил он ее. «Домой, домой. Чем тебе плохо было? Спала бы себе, и я бы спал». Она на секунду задумалась, прикусив губу, отчего ее лицо приняло упрямое выражение, качнула головой. «Домой». «Пожалуйста». Машина въехала в темный проезд между домами, покачалась на обледенелой колее и вползла во двор. Остановилась возле подъездного крыльца в две ступеньки. «Прибыли». Он повернулся к ней, посмотрел, как на капризного ребенка, обнял. Нежно притянул к себе, чмокнув висок. «Упрямо ты, бельчоныш!» Она потерлась головой о его плечо, погладила по щеке мягкой ладошкой. «Это плохо?» «Нормально». Он поцеловал ее пальцы. «А ты кот», — проговорила она, глядя на него снизу вверх, за искрившимися улыбкой глазами. «Большой и ласковый кот». «Большой и ласковый?» — спросил он, наклоняя к ней голову. «Да, и любопытный». Он, прижав ее к себе, зарылся лицом в волосы, с удовольствием вдыхая их аромат. Запахнув на груди шубу, девушка взбежала на крыльцо, у самой двери обернулась, спрятала нос в шелковистый мех воротника и помахала рукой. Машина, моргнув на прощание узкими фарами, плавно тронулась с места. Дверь с треском пропустила ее в мерзлую темноту тамбура. Ведя рукой по стене, она осторожно двинулась вперед и, нашарив вторую дверь, оказалась в подъезде. Здесь было светлее от лампочки за углом, там, где начинались коридоры первого этажа, но не намного теплее. Дыхание по-прежнему обозначалось облачком пара, хотя не таким густым, как на улице. Девушка уверенно двинулась вперед, но тут же споткнулась обо что-то, шуршанием двинувшейся под ее ногой. Не отдавая себе отчета, зачем, она нагнулась и коснулась этого. Оказалась рука, холодная и твердая, будто сделанная из литой резины. Девушка выпрямилась, замерзшим сердцем глядывая свою ладонь, только что сжимавшую чьи-то замерзшие безжизненные пальцы. Шагнула широко до потери равновесия, просеменила до угла и остановилась, чувствуя, как шевелятся волосы на непокрытой голове. Медленно повернулась и двинулась назад, всматриваясь в темноту. Нашарив ногами тело, она нагнулась, щелкнула зажигалкой. Полуприкрытые веками снизу глядели стеклянные глаза с почерневшего, превращенного в кровавое месиво, вздувшегося уродливыми буграми лица. Успокаивая дыхание, девушка постояла и медленно пошла на ослабших ногах к лифту. Кнопка на стене не загоралась после нажатия на нее, и девушка, шепча сквозь зубы ругательства, забарабанила кулаками в грязно-желтые створки. Почти одновременно с гулкими ударами, будто дожидались их наготове, приоткрылась дверь ближайшей квартиры, и появившаяся из нее голова с клокоченными седыми космами заорала громко и хрипло. «Что же это вы делаете, а? Хулиганье проклятое! Вы б на часы хоть посмотрели? Людям спать надо, а вы долбите, как идиоты!» Девушка глянула на старуху безумными глазами и побежала по лестнице вверх, прыгая через две ступеньки и путаясь в полах шубы. Дверь ее квартиры отворилась легко. Едва она надавила на темный матовый дерматин. В зале и кухне горел свет. В прихожей валялась на полу одежда, выброшенная из шкафа. Зеркало прочеркнуло наискось трещина, разрезав ее отражение на две неравные изломанные части. В квартире царил страшный беспорядок. Все носило на себе следы зверского и методичного обыска. Содержимое ящиков и шкафов было извлечено и брошено. Гобеленовая обивка дивана и кресел вспорота, кухонная посуда грудой громоздилась на обеденном столе, сдвинутый с места сервант с полуоторванной, висящий наперекос дверцы, перегораживал проход в комнату отца. У одной из его ножек валялась, наверное, оброненная в попыхах пятидолларовая купюра. В ванной комнате девушку почему-то особенно поразила черная, вся в паутине, дыра в стене, на месте вырванной вентиляционной решетки. Грязное белье было вытряхнуто в ванну, корзина валялась тут же. Пустив воду, девушка долго терла руки, смывая с них невидимую грязь. Измазала мылом рукава шубы, недолго думая, и их подставила под водяную струю. Осознав, наконец, ненормальность своих действий, она насухо вытерлась, вернулась в прихожую, набрала номер и осипшим от волнения голосом проговорила: «Приезжайте скорее. Ограбили нашу квартиру. А внизу в подъезде лежит мой отец. Мертвый». И разрыдалась в телефонную трубку.